Полетаев, обалдело глядя по сторонам, вышел на берег, усыпанный поплавками от сетей, крючками от переметов. Возле воды валялась помятая пустая канистра из-под бензина, катушка от спиннинга. Гроза браконьеров, как его обзывали в районе, постоял, пожимая плечами, посмотрел на дымящиеся клочья катера, на связанных молотчиков. Кто взорвал, кто связал, ни черта непонятно, в растерянности думал Полетаев. А главное дело, все улики подчистую уничтожены. Связанные молотчики тем временем прочухались на берегу, заголосили: «Развяжи, Пахомыч, помоги!» «Бог поможет, Ямаха твой!» – пробормотал инспектор, поднимая стальной здоровенный крючок от перемета. «Собаки! Вас бы на этот крючок насадить!» И вдруг он заметил, как что-то блеснуло в прибрежных кустах. Подошел, наклонился. На ветках тальника лежал автомат Туре-56, китайская копия автомата Калашникова. Взрывной волной выбросило. Это был тот самый автомат, из которого браконьеры несколько минут назад продырявили инспекторскую лодку, и самого инспектора едва не порешили. Очередь прошла над головой, чуть фуражку не зацепила. Запоздало как-то, вдогонку испугавшись того, что ведь запросто могли бы прихлопнуть. Родион Пахомыч резко поднял Туре-56, хотел передернуть затвор, но механизм заклинило. Или потому что взрывом повредило, или потому что китайцы на коленке собирают оружие. «Ямаха, слышишь?» Полетаев, зло оскаливая зубы, пощекотал стволом в промежности угрюмого толстомордого браконьера. «Повезло тебе, Ямаха, иначе я отстрелил бы тебе все поплавки». Бледный и потный Ямаха, широко распяленными глазами, наблюдая за стволом автомата, опять взмолился: «Развяжи, Пахомыч, развяжи, будь человеком!» «А я уже давно не человек», — признался бич браконьеров. «Вы, суки, из меня всю кровушку выпили. Я уже давно озверел с вами. Но бог не фраер. Видишь, как дело обернулось? А я вам когда еще говорил? Я вас когда еще предупреждал? Ну что теперь об этом? Развяжи!» Вздыхая, Родион Пахомыч автомат закинул за плечо и закурил, не зная, как лучше теперь поступить. «Чистосердечное признание напишите?» — вдруг спросил он, как учитель на уроке чистописания. И ученики едва ли не хором ответили: «Да хоть войну и мир, хоть что напишем!» Принципиальный, грозный Полетаев был в душе не похуже семилетнего наивного ребенка. Он присел на корточки и посмотрел на охотничий нож в деревянных лакированных ножнах на боку флибустьера. Собираясь перерезать веревки на руках пирата, Родион Пахомыч вынул широкий нож, хищновато изогнутый на конце. И вдруг он опять припомнил, как в него стреляли эти сволочи, и не попали просто потому, что автомат китайский, косоглазый, а был бы русский тогда. «А может, поплавки тебе отрезать для начала?» — задумчиво спросил Полетаев, сверкающим лезвием играя вокруг да около мужицкого достоинства мордоворота. «Или ты больше не будешь?» «Не буду, Пахомыч, не буду, гля буду!» «Так будешь или нет?» Не буду. Поклянись. Клянусь! Да разве это клятва? Полетаев докурил, отбросил папиросу и неожиданно ласково поинтересовался. Ты черную икру с ладони жрал? Чё молчишь? Ну, допустим, жрал. Допускаю, очень даже допускаю. Бич браконьеров нагнулся, песку зачерпнул. А теперь ты будешь землю жрать. А как ты думал? Клятва должна быть серьезная, взрослая. Перестань, Пахомыч! Браконьер отвернулся, отплевываясь от песка. Не валяй дурака, развяжи! Охотничий нож осторожно воткнулся в камуфляжную форму. Штанина в промежности затрещала, издавая неприличный звук. «Жри черную икру», — приказал рыбнадзор, — «иначе поплавки придется резать, а потом и за крючок за твой возьмусь». Браконьер зачавкал широкой пастью, утыканной колючками многодневной щетины. Песчинки сыпались на подбородок, застревали в зарослях. И вдруг по тупому крепкому подбородку покатилась та самая скупая мужицкая слеза, которую можно было бы смело занести в книгу рекордов Гиннесса. Такие сволочи, как этот флибустьер, знать не знают, что такое слезы и с чем их едят. Много лет и много зим этот флибустьер жил не тужил, летом, как правило, на реке или озере, а зимой где-нибудь на Кипре, на французской ривьере, в окружении смазливых продажных девчат, в ресторанах, где полно шампанского, ананасов и рябчиков. И вот пришла пора, как в страшном сне, и флибустьер узнал, что такое слезы и с чем их едят. «Я тебя, падлу, зарою!» — пообещал он, с трудом проглотивши комок песка. «Я тебя...» «Кушай, кушай, сынок, не отвлекайся!» Полетаев снова зачерпнул песку. «Держи, сынок, будь умницей. Это за папу, а сестра, это за маму, стерлядь. Кушай, сука, не спеши. Надо хорошенечко прожевывать. Для желудка это полезно, сынок». Кусты краснотала затрещали неподалеку, и на берег вышел какой-то лейтенант в танковом шлеме. Это было как наваждение. Никого не замечая, слегка прихрамывая, лейтенант прошел возле воды, остановился, посмотрел на останки взорванного катера, что-то пробормотал и дальше двинулся, чтобы через минуту снова скрыться уже в других кустах, стоящих впереди. Забывая о браконьерах, Родион Пахомыч с охотничьим ножом в руке торопливо направился за лейтенантом, но тот словно сквозь землю провалился. Нигде не видно, нигде не слышно. Постояв на приплеске, Полетаев обратил внимание на черную чубину дыма, клубящегося вверху. Поднявшись по тропке, инспектор ахнул. Немецкий танк горел на пустыре. Рогатая свастика отчетливо была видна. Танк, похожий на черную громадную птицу, подбито колыхал одним крылом. Дегтярный дым клубами вздымался к небу, а второе дымное крыло, скомканно и вяло, трепыхалось по земле. Еще немного пройдя вперед, бич браконьеров заметил милицейскую машину, возле которой стоял Белоцерковский. «Ну, слава тебе, Господи, хоть один знакомый!» Облегченно вздыхая, подумал Родион Пахомыч и засунул нож за голенище сапога. «Что у них тут? Учения? Или это самое, как ее зовут, реконструкция? Коту делать нечего, так он все лижет, лижет поплавки, а эти, видишь, вздумали играть. Да серьезно так, по-взрослому взялись играть».